Самые известные боги были разделены на три группы – божества стихий, богини плодородия, божественные силы войны. Жрецов нового пантеона назначал царь. Им предстояло селить новых идолов в храмы, построенные из твердых материалов. Антропоморфные статуи из железа, облицованные драгоценными металлами, заменяли необработанные каменные столбы и грубые стеллы. На этом наглядном изображении у хеттских племен основывалось понятие бога как такового. Целостность новой формы совпадала с духом божества. К тому же всех богов как бы поставили на учет, переписали. На каждого правителя храмов и придворное духовенство завели так называемую «таблетку». Начиная с шумерской эпохи, древние обитатели Месопотамии наносили имена своих богов на глиняные клинописные таблетки. Их писари, ученые и прорицатели старательно классифицировали божественное население. Существует список, датируемый вторым тысячелетием, который хранится в Лувре. Он представляет собой каталог из 473 божеств, которые распределены на большие семьи, группирующиеся вокруг 15 супружеских пар богов. Благодаря письменности ученые занялись теологическим толкованием богов, исходя из множественности их имен. Самым ярким примером стал список имен Мардука, покровителя города Вавилона, которым заканчивается эпическая поэма «Энума Элиш» – вавилонская интерпретация сотворения мира, около 1300 лет до нашей эры. На основании двуязычного прочтения шумерограмм и их аккадских аналогов в нем развернуто объяснены все его имена и их характеристики. Список исходит из одного его имени, и мы получаем столько шумерских слов, сколько необходимо, чтобы видеть все теологическое пространство для определения целого пантеона внутри одного единственного бога, ведь это великий бог Мардук. Множественность богов, включенная посредством письменности в сущность одного имени. Городские греческие боги, как известно всему западному миру, вовсе не являлись вещью, материей, более или менее индивидуализированной сложными движениями и теплой кровью, питавшей материальность бога. Они также не были и порождением какого-то главенствующего мозга, диктующего всем провинциям некоего государства общую манеру называть, изображать, устанавливать иерархию невидимых сил. Но от одного края греческого мира до другого существовал единый стиль политеизма с присущими ему особенностями. Первое принципиальное отличие заключалось в том, что другие приветствовали непрерывный оборот и обмен растениями, животными, богами или даже предками, людьми и божествами, а греки считали мир богов автономным. Герой, становившийся богом, был исключением из правил, и люди, населяющие город, не называли себя сынами бога. Они не претендовали стать подобными богам, если только это не являлось весьма избирательной уловкой философского мышления. Второе отличие. Речь шла о богах с яркой индивидуальностью, великих актерах, выведенных на подмостки мифологией высокого полета, со своими творцами, аэдами, певцами и поэтами, со своими теологами, такими как Гесиод из Аскры, конец VIII века до нашей эры, увлеченно раздумывавших об именах, изображениях и историях возникновения богов. Иными словами, речь идет о мифологии, стройно разработанной в масштабе всей Греции, созданной вокруг таких святилищ, как Олимпия, Дельфы или Делос. Проводимые в них игры, конкурсы, празднества благотворно влияли на широко разделяемую систему понятий о мире богов, с населявшими его великими богами, областями влияния каждого из них, их знаниями. Третий отличительный признак такого политеизма – разнообразие в построении взаимодействий, в организации отношений между двумя или несколькими божественными силами, в противоположных и выраженно дополняющих друг друга связях между божествами, в иерархии, которая хорошо видна на примере алтарей, огромного пространства святилищ и ритуальных обрядов. По мере того, как расшифровывались новые календари, высеченные на камне, священные законы, религиозные предписания, найденные археологами, опубликованные и проанализированные специалистами по эпиграфике, в греческом пантеоне росли группы божеств, формулировки иерархий, фигуры симметрии, антагонизма или аналогий.